утвердил секретариат ЦК РКП в составе товарища Сталина, генеральный секретарь, товарища Молотова и товарища Куйбышева. Секретариатом ЦК утвержден следующий порядок приема в ЦК ежедневно с 12 до 3 часов дня. В понедельник Молотов и Куйбышев, во вторник Сталин и Молотов, в среду Куйбышев и Молотов, в четверг Куйбышев, в пятницу Сталин и Молотов, в субботу Сталин и Куйбышев. Адрес ЦК: Воздвиженка 5. Секретарь ЦК РКП Сталин. На этом же пленуме было избрано политбюро в составе 7 человек: Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Томский, Рыков и 3 кандидатов: Молотов, Калинин, Бухарин. Сформировали оргбюро. На пост генсека была предложена одна кандидатура — Каменевым. Возражений не было ни у кого. Так все это было. О необходимости улучшения работы ЦК, политбюро Ленин говорил на 11-м съезде, обращая особое внимание на совершенствование организационной работы. При этом Ленин делает ряд очень важных замечаний, которые, к сожалению, ни тогда, ни позже при Сталине не были полностью учтены. Одно из них касается культуры, умения управлять. Ленин говорил, что у многих ответственных работников-коммунистов культура управления просто мизерная и жалкая. А один из методологических устоев управления, замечает он, заключается в умении выделить основное звено в общей цепи проблем. На сегодня, говорил Ленин на съезде, таким главным звеном является подбор нужных людей. Сразу после революции секретарские, технические функции исполняли несколько товарищей, которыми руководил Свердлов. После его смерти в 1919 году от элементарной простуды все сразу ощутили, сколь велика потеря. Текущие дела захлестнули работу ЦК. После 8-го съезда была введена должность ответственного секретаря. Им стала член партии с 1898 года Стасова. Затем ее сменил Кристинский, избранный одновременно и членом Политбюро. При этом он выполнял еще и обязанности наркома финансов РСФСР. После 9-го съезда партии в помощь Кристинскому были избраны еще 2 секретаря – Преображенский и Серебряков. На 10-м съезде вместо них секретарями были избраны Молотов, Михайлов и Ярославский. После смерти Свердлова Ленин был часто недоволен работой секретариата, его медлительностью, рутинностью и ошибками. Так в своей записке Молотову 19 ноября 1921 года Ленин выразил неудовлетворение постановлением Оргбюро, определяющим отношение судебно-следственных учреждений к проступкам коммунистов, которое готовил Молотов. Ленин писал: «Товарищ Молотов, я переношу этот вопрос в Политбюро. Вообще неправильно такие вопросы решать в Оргбюро. Это чисто политический, всецело политический вопрос. И решать его надо иначе». Можно сказать, что введение нового партийного поста диктовалось необходимостью упорядочить работу штаба ЦК секретариата.